Вещий ковыль. Курганные оборотни. Северное Причерноморье, древняя Скифия. Она была рядом с моим детством, с городом, где я родился. Херсонские степи, ковыль, курганы. Помню строжайшие запреты не пытаться раскапывать и проникать в их недра. Много ходило слухов о гибели тех, кто нарушил эти предостережения. Старики говорили, что в древних захоронениях спрятано золото. А нарушителей запретов во все времена настигала кара курганных оборотней. Днем эти чудовища парили в небе, обернувшись коршунами, или волками рыскали по степи. А ночью, когда наступало время охотников за сокровищами, курганные оборотни устраивали кровавые расправы. Некоторых осквернителей могил находили растерзанными. Я не очень-то верил в эту мистику, но одну подобную историю знал не понаслышке. Дер-Дера и Курдик были постарше меня. Они держались в стороне от херсонской шпаны и в наших сборищах, похождениях, драках не участвовали. Дер-Дера и Курдик занимались разграблением старинных захоронений. Несколько лет им сопутствовала удача. Уходили они за фартом обычно в мае, а появлялись в городе лишь осенью. Но однажды Дер-Дера и Курдик не вернулись в Херсон. И прозвенела воровская молва по городу, что настигла их среди курганов лютая смерть. Неведомая сила разорвала некогда удачливых грабителей, и не было рядом с их останками следов ни человека, ни зверя.